Речь Эмиш Айя оборвалась, и он внезапно осел на маленькой каменной сцене Ченгрила, как будто это выступление его утомило. Он на миг прикрыл веки, потом, склонив голову, прошествовал обратно к сиденью, силой дергая поводки рабов, чтобы они ковыляли за ним. Слайнишит упал в кресло с лязгом доспехов и фетишей украшений и замер в молчании. «Мы думали, брат, что ты поставишь на кон нечто из своего рассказа», — сказал Кхров, поняв, что Эмиш Айя не собирается больше ничего говорить. «Ты предоставил историю? Но где же плата? Прошу извинить мое нетерпение, но наш хозяин должен услышать это, прежде чем буду говорить я». Но они так и не узнали, чем Эмиш Айя собирался заплатить за камни. Ибо в этот момент Ченгрил затопал адамантиевыми ногами дредноута по каменному полу и загрохотал от гнева, который копился в нем все это время, пока Слайнишит рассказывал. «Нет!» — взревел он. «Хватит! Запрещаю! Не желаю этого слышать!» Моторы махины стонали, сама она ходила ходуном. Раздался громкий треск, когда одна из задних ног разбила каменную плиту надвое. «Ты думаешь, это благородная история? Ты думаешь, что это рассказ, достойный одного из легиона Састартес? Думаешь, это заслуживает хоть чего-то, помимо моего презрения?» Девочка-рабыня сжалась за спиной Эмиш Айи, уставившись на Ченгрила круглыми глазами. Мальчик не мог его видеть, но тихо плакал от боли, которую крики Железного Воина причиняли его слуху. «Хватит! Достаточно этой низости! Считай себя благословенным этим твоим так называемым принцем, Эмиш Айя, что я не раздавил тебя на месте и не выбросил твою падаль в трупные болота. Как ты можешь этим похваляться? Ты имеешь хоть какое-то представление о том, как глубоко ты пал?» От ярости обрубки тела Ченгрила задергались в спазмах, и его незакрепленная голова выкрутилась градусов на 50. Прошла минута, другая, прежде чем ему удалось постепенно повернуть ее лицом вперед. Из динамиков время от времени доносился булькающий рык негодования. «А что случилось с проповедником?» — спросил Драхмус, повернувшись к Эмиш Айе, пока Ченгрил был занят. «Ты пропустил важную идею своего рассказа. Какая сила в итоге овладела им? Или, может, он вернулся в тень Аквиллы, брат?» Эмиш Айе не поднял головы. Он издал низкое гудение с придыханием, которое мальчик смог истолковать. «Я едва ли это помню. То, как мой двор добыл его, было чудом, и об этом я вам рассказал. Поэтому какая разница, что стало с ним после этого? Мы, наверное, продали его на каком-нибудь пограничном мире в Источнике, я так думаю. И что с того?» Драхмус собирался ответить, когда их снова оборвал Ченгрил. «Нет, замолчи! Чтоб при мне больше не было речи о предательствах! Не говори с ним, Драхмус! Не запятнай себя его позором!» Тут Драхмус поднялся с кресла. Маленький фамильяр удержался на плече с легкостью, говорящий о практике. «Мое замечание было обращено к брату равного ранга из братского легиона, сэр», — заявил он. «Твои труды довольно долгое время продержали тебя в этом тихом месте, брат Ченгрил. И, возможно, ты не слышал об Эмиш Айе из Детей Императора и его прославленном странствующем дворе. Разграбление флота искусственного мира Рошаэт. Похищение танских часов хранителей Механикус, которые ему удалось сохранить от мстящих космических десантников из Ордена Стражей Бури. Эпидиургический крестовый поход через сегментум Пацификус. Я уважаю тебя как свидетеля ереси Гора и зарождения нашей долгой войны, но я отдаю должное Эмиш Айе как служителю губительных четырех». По тону Драхмуса можно было ясно различить укор в последних словах. Но Ченгрил пропустил его мимо ушей. «Уважение?» — громыхнул он. «Конечно, ты должен уважать меня. Разве я не могуч? Ты видел мою крепость, ты слышал рассказ о моих войнах. А когда ты...» И тут Ченгрил поймал себя на том, что до него дошел смысл некоторых слов Драхмуса. «Объясни-ка мне, Драхмус, несущий слово. Ты говоришь, что уважаешь меня как того, кто сражался еще в те времена, когда труп император все еще был просто ложным императором. Объясни, почему ты это отметил? Когда именно эта война и ненависть, порожденная ею, определяют всех здесь собравшихся? Что я знаю о войне Гора, тому меня научили», — сказал Драхмус, не пытаясь скрыть удивление в своем голосе. «Я родился в народе, который был избран Ларгаром для хранения копий его трудов в изгнании, когда он не был уверен, насколько далеко и глубоко зайдет преследование истинной веры. Я родился в 73-м поколении, на 240-й год изгнания, после того, как мы сбежали, затравленные с родного мира Келхит, через 12 веков после окончания ереси. Знамения привели нас к борже несущих слова, и в благодарность наш флот отдал всю молодежь в кандидаты. Глаза Ченгрила пульсировали и моргали, пока он раздумывал над этим, а потом он обратил взгляд на Хадира. «Ты?» — спросил он. «Зачистка Тиарана», — ответил Хадир. «Повелители ночи подвергли города токсической бомбардировке. Потом вывели из строя все убежища одно за другим, так что нам пришлось драться за места в последнем из них. И когда осталось только одно укрытие, они ворвались внутрь, забрали сотню юнцов и оставили всех остальных задыхаться. Я был одним из этих 100. 37-е тысячелетие, имперская расплата. «А ты?» — рявкнул Ченгрил на Эмишае. Тот, не открывая глаз, ткнул мальчика раба сапогом. «Происхождение моего господина, Эмишае, я расскажу вкратце», — сказал раб. «Он не знает, где и как родился на свет. Первое его воспоминание — огромные клетки, влекомые за процессией князя демонов Аврашейла, направлявшиеся на войну. Он помнит Великую войну, великое умирание под взором многорукого Фулгрима и преображение в руках Фабия Живодера. Он был отдан в банду детей императора под началом Чардры Винной Крови в 8-м тысячелетии после так называемой ереси. И снова в узком кругу легионеров воцарилось молчание. Ченгрил свирепо посмотрел на гостей. Хадир и Хров сидели не двигаясь. Драхмус подбирал из чаши щепотки пепла и ронял их обратно, изучая их траектории в воздухе. Свечение углей озаряло его лицевой щиток, ибо уже наступили сумерки, и место встречи затягивал полумрак. Эмишаи ерзал и поглаживал свой изрезанный язык. Наконец Ченгрил снова зарычал сквозь динамики. «Кхров!» — сказал он. «Кхров из тысячи сынов! Потомок Магнуса! Сын! Но действительно ли ты сын Проспера? Или ты, как все остальные, поздний птенец? Но говори свой рассказ, говори! Если твоя история окажется славной, то, может быть, она даже достаточно смягчит меня, чтобы выслушать, что поставило на кон это так называемое «Дитя Императора». Медленно и тихо Кхров вышел на середину круга и постоял там несколько секунд. Потом он испустил крик и ударил по каменным плитам концом посоха. И тут же его окутало шипящее пламя розового и голубого цвета, такое яркое, что рабы Эмишаи зажмурились от боли. Кхров ударил снова, и пламя опало с его тела, растеклось и превратилось в клубящийся у земли туман. Чародей поднялся в воздух на пьедестале из разноцветного огня. Он указал посохом вниз, и куда бы он ни ткнул острием, бурлящее многоцветие под ним начинало смешиваться и искажаться. Без всякой преамбулы, не считая этой причудливой колдовской демонстрации, Кхров из тысячи сынов начал свой рассказ. «Нет», — сказал он, кивнув Ченгрилу, — «нет». «Я не из первых легионеров, как ты, почтенный господин Ченгрил. Я никогда не видел лик живого императора. Я не взирал на Терру и не ступал на Проспера. Я вырос среди нищенствующих логиков Преки Магна, которые странствуют по дорогам между центральными городами Университариата, ищут математические закономерности в формулировках имперских писаний и предлагают извлеченные уроки молодым ученым и рабочим в обмен на подаяние. Когда мы встречались с спутниками у космопортов, то менялись с ними трактатами и научными трудами. И так как моя семья завладела эзотерическими книгами, которые нам передали втайне, шепча об истинах, что известны самым выдающимся ученым, но при этом не доверяют никому, кроме собственных фаворитов и льстецов, мы применили наши расчеты к этим новым текстам и погрузились в чудесные и ужасающие откровения. Понимание пришло так легко, что это было все равно, что подобрать сокровища Земли, проведя целую жизнь в попытках взломать запертые хранилища. Пока Кхров говорил, туман и огонь под ним образовывали живые картины, отображающие все, что написал.